Философия о смысле жизни, о смерти и бессмертии человека. В решении этого вопроса марксизм исходит прежде всего из самоценности и самоцельности человеческой жизни, которая предстает в нем и не случайной, какой она может представляться индивиду, и не бессмысленной, поскольку индивид, личность, рассматриваются не только сами по себе, но и как часть целого человеческого общества. Маркс еще в ранних своих работах отмечал, что индивид есть общественное существо, поэтому всякое проявление его жизни, даже если оно и не выступает в непосредственной форме коллективного, совершаемого совместно с другими проявления жизни, является проявлением и утверждением общественной жизни. Примечание: Маркс, Энгельс, сочинение, том 42, страница 119. От всех других живых существ человек отличается более всего тем, что на протяжении своей индивидуальной жизни он никогда не достигает целей жизни родовой, исторической. В этом смысле он постоянно нереализуемое адекватно существо. Он не удовлетворяется ситуацией, когда, как говорил Маркс, сама жизнь оказывается лишь средством к жизни. Примечание. Маркс, Энгельс. Сочинение. Том 42, страница 93. Такая неудовлетворенность, нереализуемость содержит в себе побудительные причины творческой деятельности, не заключенные в непосредственных ее мотивах, материальных и прочих. Именно поэтому призвание, назначение, задача всякого человека всесторонне развивать все свои способности, внести свой личный вклад в историю, в прогресс общества, его культуры. В этом и заключается смысл жизни отдельной личности, который она реализует через общество, но в принципе таков же и смысл жизни общества, человечества в целом, который они реализуют, однако, в исторически неоднозначных формах. Совпадение единства личного и общественного, вернее, мера этого единства, не одинаковая на разных этапах истории и в разных общественно-экономических формациях, и определяет ценность человеческой жизни. Эта мера, таким образом, не является надличностной или надобщественной, но диалектически объединяет цели и смысл жизни личности и общества. Они могут находиться в противоречии в общественно-экономических условиях, отчуждающих человека, и все более совпадать в процессе становления нового, гуманного и демократического общества. Такое понимание смысла и ценности человеческой жизни опирается, следовательно, на учение о социальной сущности человека. Любые попытки вывести их из сферы биологического ошибочны уже потому, что поведение личности определяется социальными, социально-этическими и нравственно-гуманистическими факторами, которые являются его регуляторами. Хорошо сказал об этом Лев Николаевич Толстой. Человек может рассматривать себя как животное среди животных, живущих сегодняшним днем. Он может рассматривать себя и как члена семьи, как члена общества, народа, живущего веками. Может и даже непременно должен, потому что к этому неудержимо влечет его разум, рассматривать себя как часть всего бесконечного мира, живущего бесконечное время. И потому разумный человек должен был сделать и всегда делал по отношению бесконечно малых жизненных явлений, могущих влиять на его поступки, то, что в математике называется интегрирование, то есть установлять, кроме отношения к ближайшим явлениям жизни, свое отношение ко всему бесконечному, по времени и пространству, миру, понимая его как одно целое. Примечание. Толстой. Полное собрание сочинений. Москва. 1950 год. Том 35. Страница 161. Подчеркивая значение отношения к целому, Толстой считал, что именно отсюда человек выводит руководство в своих поступках. Лев Николаевич Толстой видел смысл не в том, чтобы жить, зная, что жизнь есть глупая, сыгранная надо мною шутка, и все-таки жить, умываться, одеваться, обедать, говорить и даже книжки писать. Это было для меня отвратительно, писал он. Примечание. Толстой. Полное собрание сочинений. Москва. 1957 год. Том 23. Страница 29. Признать бессмыслицу жизни Толстой не мог, как не мог видеть ее смысл только в личном благе, когда живет и действует человек только для того, чтобы благо было ему одному, чтобы все люди и даже существа жили и действовали только для того, чтобы ему одному было хорошо. Примечание. Толстой. Полное собрание сочинений. Москва. 1936 год. Том 26. Страница 369. Жить так, не заботясь об общем благе, по Толстому может лишь животная личность, не подчиняющаяся велению разума. На такую животную жизнь, увы, в течение всей истории человечества, когда господствовали эксплуататорские отношения, было обречено большинство трудящихся. Приходится признать, что и в нашем обществе в период господства авторитарно-бюрократической системы такие отчужденные формы жизни получили широкое распространение. Их изживание потребует немало времени и серьезной многоплановой работы по перестройке всех сфер жизни общества. Идеи Толстого и сегодня актуальны. Они оказывают огромное влияние на нравственный мир человека, на то, как он решает для себя вопросы смерти и бессмертия. Не случайно столь часто к ним обращаются в наши дни представители разных философских систем и направлений, включая материалистические. Что привлекает в них современного человека, сознание которого ежедневно и ежечасно насыщается понятиями и образами, возникающими под влиянием научно-технической революции, геронтологии, проектов радикальной перестройки природы человека, беспредельного увеличения продолжительности его жизни, бессмертия? Если попытаться ответить на этот вопрос буквально в двух словах, то можно сказать «высочайшая человечность», то есть органическая соединенность мысли с чувствами, неповторимой и бесконечной в самой себе личности с другими людьми и человечеством в целом, которое и позволяет осознать, что смысл жизни заключен в самой жизни, ее вечном движении, как становлении самого человека. Мысль о неизбежности биологической смерти человека, проходящей красной нитью через все творчество Толстого, неразрывно связана у него с утверждением нравственного духовного бессмертия человека. Смерть страшна для тех, кто не видит, как бессмысленна и погибельна его личная одинокая жизнь, и кто думает, что он не умрет. «Я умру так же, как и все, но моя жизнь и смерть будут иметь смысл для меня и для всех». Примечание. Толстой. Полное собрание сочинений. Том 23. Страница 402. Поэтически образно это выразил русский поэт Жуковский. «О милых спутниках, которые наш свет своим сопутствием для нас животворили, не говори с тоской, их нет, но с благодарностью были». Нравственный смысл жизни Лев Николаевич Толстой распространяет и на смерти, поэтому для него человек умер, но его отношение к миру продолжает действовать на людей, даже не так, как при жизни, а в огромное число раз сильнее, и действие это по мере разумности и любовности увеличивается и растет, как все живое, никогда не прекращаясь и не зная перерывов. Примечание. Толстой. Полное собрание сочинений. Том 26. Страница 413. «Живя для блага других человек, — считает Толстой, — здесь, в этой жизни уже вступает в то новое отношение к миру, для которого нет смерти, и установление которого есть для всех людей дело этой жизни. Примечание. Толстой. Полное собрание сочинений. Том 26. Страница 415. На несколько ином аспекте в понимании нравственно-философского смысла человеческой жизни делает акцент другой русский мыслитель Соловьев. Оно резюмируется у него в том, как решается им вопрос о соотношении личности и общества, их интересов и целей. По мнению Соловьева, нельзя по существу противопоставлять личность и общество, нельзя спрашивать, что из этих двух есть цель и что только средство. Утверждая бесконечность человеческой личности в качестве аксиомы нравственной философии, он протестует как против индивидуализма, так и против таких сторонников коллективизма, которые, видя в жизни человечества только общественные массы, признают личность за ничтожный и приходящий элемент общества, не имеющий никаких собственных прав и с которым можно не считаться во имя так называемого общего интереса. Примечание. Соловьев. Сочинение в двух томах. Москва, 1988 год. Том 1. Страницы 281-283. Очевидно, что Соловьев выступает здесь с позиции нравственно-этического гуманизма, критикуя всякие формы мнимого коллективизма, нащупывая диалектику во взаимоотношении личности и общества, уже открытую, правда, и научно обоснованную марксизмом, но оставшуюся неизвестной русскому мыслителю, пользовавшемуся, как правило, весьма стереотипными представлениями о социализме. Нельзя не заметить, однако, что многие идеи Соловьева перекликаются с марксистским учением о развитии человека как самоцели, о нравственном смысле человеческой жизни как процесса совершенствования ее социальной сущности и духовных оснований.